Глава 19. В течение 2 часов, прошедших с того момента, как Мерик привел Софи обратно в ее каюту и приказал оставаться там в целях безопасности, девушка снова и снова прокручивала в голове одни и те же мысли. И вопросы. Слишком много вопросов. Начиная с планов дяди и заканчивая помолвкой с Генриком, все это только усиливало панический ужас, который накатывал на нее при мысли о том, что Изольда никогда не поправится. А еще ей чудились шаги колдуна крови за спиной. Гулкие и неумолимые. Они не умолкали в голове, так что ей хотелось закричать. Но звук шагов заполнял крохотную каюту, где монахиня ухаживала за Изольдой. «Прекрати!» В конце концов не выдержала Эврейн. «Или выйди из каюты, я не могу сосредоточиться». Софи решила уйти. Тем более ей это официально разрешили. Теперь у нее появился шанс осмотреть главный трюм, придумать, как вырваться вместе с Изольдой на с таким трудом обретенную свободу. Уроки Габима звучали у нее в голове так же отчетливо, как если бы он находился рядом с ней и снова рассказывал о стратегии и выборе места для схватки. Трюм оказался полутемным помещением, заваленным сундуками и сетями, мешками и бочками. В каждом закутке что-то теснилось, в том числе и матросы, и не было никакого освещения, кроме квадрата распахнутого люка в верхней части лестницы. Воняло потом и немытыми телами, а из отсека для скота внизу доносилась едкая вонь куриного помета. Софи была рада, что не слышит ни кур, ни других животных. Для ее темперамента и так было слишком много шума. Хотя большинство матросов, казалось, находились наверху, девушка насчитала 27 человек, свернувшихся калачиком на ящиках или облокотившихся на бочке. Похоже, кают для экипажа не было, и Софи отложила этот вопрос на потом. Из 27 матросов, мимо которых она прошла, 19 скрещивали большие пальцы рук или шипели в спину. «Любительница на мате». Софи делала вид, что не понимает, и даже приветливо кивала, но на всякий случай запоминала голоса. Когда долговязый темнокожий юноша с косичками до плеч спрыгнул с лестницы под палубой, видовской дар Софи подсказал ей, что он не опасен. Поэтому девушка схватила его за плечо, когда тот споткнулся. «Команда навредит на мате?» Юноша моргнул, и все его косички затряслись, прежде чем он ответил женским голосом. «Нет, если только не прикажет адмирал, а я не думаю, что он так поступит. Он не имеет ничего против Намадси, как и мы все». «Все?» «Я точно!» Руки юноши, внезапно оказавшегося девушкой, взметнулись вверх. «Я клянусь, клянусь! У меня нет проблем с Намадси, но я не отвечаю за весь экипаж!» «Правда». Софи закрыла лицо ладонями. Сверху доносился топот ног, лязг мечей и голоса. Какие бы учения там ни устроили, Софи хотелось, чтобы все побыстрее закончилось. Она начала вышагивать. 2 шага туда, под медленный стук барабана. 3 шага обратно. Почему она никак не может составить план? У Изольды все выглядело так просто, но каждый раз, когда Софи пыталась упорядочить собственные мысли, они становились мутными и вязкими, словно ил на берегу озера. «Не стоит постоянно ходить туда-сюда», сказала девушка, продолжая следить за Софи. «Команда будет жаловаться, и тогда адмирал может запереть тебя». Это заставило Софи задуматься. Если ее посадят под замок, это сильно уменьшит шансы на побег в случае необходимости. «Я знаю отличное местечко наверху», предложила девушка. Она указала на лестницу. «Там не походишь, но зато можно наблюдать за тренировками». Ноздри Софи расширились. Она забралась на самую верхнюю ступеньку и вгляделась в яркий солнечный свет над головой. Наверху был Мерик. И Калин, который мог вывести Софи из строя при малейшем неповиновении. Но поднявшись на палубу, Софи сможет лучше изучить корабль, команду и все вокруг. Возможно, если она узнает больше, получится выработать стратегию. «Нас никто не увидит?» — спросила Софи, вспомнив приказ Мерика оставаться внизу. «Клянусь!» «Тогда показывай!» Девушка ухмыльнулась и полезла вверх по лестнице. Софи последовала за ней и вскоре оказалась в окружении матросов, которые вышагивали по странной траектории, подняв над головами сабли. Хотя многие мужчины глазели на Софи, пока она пробиралась мимо, девушка не слышала насмешек и не чувствовала агрессии. Все предвзятые и суеверные, похоже, собрались внизу. Это означало, что она не задержится здесь надолго. Она получит необходимую информацию и вернется к Изольде. Софи последовала за девушкой, отсчитав 15 шагов от лестницы до проема люка. Та скрылась за четырьмя бочками, из которых несло дохлой рыбой, и присела на корточки. Софи присела рядом, с удовлетворением отметив, что действительно хорошо спряталась. Кроме того, с этого места было видно моряков, которых, как она с ужасом поняла, было немало. Если принять за факт, что все члены команды сейчас выстроились на палубе, они висят на такелаже и не сидят где-то еще, то на корабле не менее 50 человек. Скорее всего, их вдвое больше, поскольку с арифметикой у нее было туго. Софи вытянула шею и увидела Мерика, Калина и еще троих мужчин у румпеля. Все они носили ветрозащитные очки и пели что-то в унисон. Позади них Софи обнаружила источник бесконечного грохота. Молодой человек с косичками, как у девушки, бил в огромный барабан. Софи пожалела, что не может переломить его колотушку пополам. Но еще больше ей хотелось глотнуть свежего воздуха. «Боги!» — пробормотала она, обернувшись к девушке. «Что это за вонь?» «Это Кета. Мы собираем потроха». Девушка смахнула блестящую чешую с ближайшей бочки, и теперь, когда Софи всмотрелась в доски под ногами, она разглядела множество чешуек. Они лужицами вытекали из бочек, прилипали к стенкам. «Это для морских лисиц», — добавила девушка. «Мы должны кормить их, когда проходим мимо, иначе они нападут». «Морские лисицы», — повторила Софи. «Мифические змееподобные лисы, что питаются человеческой плотью?» «Хе!» Девушка снова ухмыльнулась. «Но ты, конечно, сама в них не веришь. Это просто сказки, которыми пугают детей. Как горные летучие мыши-драконы или 12 паладинов, которые тоже существуют», — возразила девушка. Словно в подтверждение своих слов, она достала из кармана потрёпанную колоду Таро с золотистыми рубашками и перевернула верхнюю карту. На ней был изображен паладин лисиц, а вокруг его меча, как змея, обвелась морская лисица. Хищная морда уставилась прямо на Софи. «Отличный трюк», — пробормотала Софи, потянувшись к колоде. В своей жизни она видела много карт Таро, но никогда не встречала карт с морскими лисицами вместо обычных рыжих лисиц. Ей стало интересно, что было нарисовано на остальных 5 мастях. «Это не фокус», — возразила девушка. «Я просто показываю тебе, как выглядит морская лисица. На самом деле это огромные, похожие на лис змеи, способные плавать в воде. Но каждые несколько десятилетий они сбрасывают шкуру и выходят на берег в образе прекрасных женщин. Они соблазняют мужчин, чтобы утащить их в могилу», — закончила Софи. «В легенде о горной летучей мыши, что выглядит как дракон, говорится то же самое. Но я хочу знать, ты действительно видела морскую лисицу?» «Нет, хотя...» — поспешила добавить девушка. «Некоторые из старших членов экипажа утверждают, что во время войны они сражались с лисами». «Понятно», — проворчала Софи, и она действительно поняла. Мерику и его офицерам приходится держать на борту потроха, чтобы успокоить более суеверных членов экипажа. Точно так же дядя Эйрон каждый год посылал овец в горные пещеры для дракона. Всё детство Софи обшаривала леса вокруг поместья Гастрель в поисках хоть какого-нибудь признака существования драконов. Она прочесывала близлежащие пещеры, где обитали летучие мыши, и часами простаивала у мертвого колодца земли, ожидая, что вот-вот рядом появится прекрасная женщина. Но после 10 лет без единого намека на ее появление Софи окончательно смирилась с тем, что горные летучие мыши-драконы, если они вообще существовали, мертвы, как и колодец, возле которого они жили. Морские лисицы, решила Софи, ничем не отличаются от них. «Кстати, меня зовут Райбер», — девушка склонила голову в знак приветствия. «Райбер Форца!» «София фон Гастрель». Райбер прикусила губу, словно пытаясь скрыть улыбку, но потом сдалась. Ты ведь Донья, верно? Она перевернула еще одну карту Таро. Ведьма. На ней была изображена женщина, смотрящая в колодец истока. Колодец земли, если точнее. Вот только в отличие от колодца, который Софи часто навещала в детстве, этот выглядел живым. Вокруг него росли 6 буковых деревьев, дорожка из плетника была цела, а воды бурлили. Как и в случае с паладином лисиц, изображение не было похоже ни на одну из виденных Софи карт. Райбер положила карту обратно в колоду, и Софи вернулась к матросам. Один молодой человек привлек ее внимание. Лицо его было потным и болезненно красным, а мастерство владения саблей — никаким. За то время, что потребовалось Софи, чтобы пересчитать всех матросов еще раз на пальцах, он был дважды обезоружен своим противником. Хуже всего было то, что его соперник не только приближался к почтенному возрасту, но и был хромым. Если Софи понадобится в ближайшее время оружие, она без проблем одолжит его у этого мальчишки. «Ваша команда?» — заметила Софи, откидываясь назад, чтобы поймать дуновение ветерка. «Кажется, неоднородной. Кое-кто умеет сражаться, но большинство нет». Райбер вздохнула, соглашаясь. «У нас не так много опыта. Те, кто получше...» — она указала на хромого старика. «Сражались на войне». «Ну так разве не старший помощник капитана должен следить за тем, чтобы новички не отставали от более опытных?» Софи, прищурившись, посмотрела в сторону, где находился Румпель. Ветер развевал бледные волосы Калина, и он все еще негромко что-то напевал вместе с другими колдунами. Мерика, однако, там уже не было. «А он даже не следит за тренировкой». «Потому что он следит за кораблем, как правило, ускоряет ход судна». Что-то в сдержанной манере вести разговор заставило Софи внимательнее присмотреться к девушке. Несмотря на мальчишескую фигуру и нелепые косички, Райбер не была похожа на Тихоню. И теперь, когда Софи пригляделась, она поняла, что глаза Райбер сияют серебром. Они не просто серые, а мерцающие и живые, как ртуть. Первому помощнику нужно было быть слепым, чтобы не влюбиться в такие глаза. «Вы пара?» — спросила Софи. «Нет», — поспешно ответила Райбер. Слишком поспешно. «Он отличный первый помощник, вот и все. Справедливый и умный». Ложь. Легкий зуд пробежал по коже Софи. Ей пришлось сдержать улыбку, когда она перевела взгляд на Калина. Все, что она видела, — это долговязого парня, обладающего большой ведовской силой. Человека, который мог бы с легкостью расправиться с Софи. Однако, возможно, за его внешней холодностью скрывалось нечто большее. Райбер протяжно вздохнула и взяла еще одну карту из своей колоды — паладин гончих. Она смотрела на змею, похожую на гончую, тоже обвившуюся вокруг меча паладина, и в ее глазах была пустота, говорившая о том, что лучше забыть. Но вот ее взгляд остановился на Калине, и морщинки на лице разгладились. Райбер и первый помощник были парой, и это было больше, чем просто увлечение. Что-то серьезное и глубокое. Правда. Софи сжала губы. Казалось, они с Райбер примерно одного возраста, но Софи так мало знала о любви. У нее были романы в Виньясе. Она флиртовала с молодыми людьми, такими как Хитрый Хлыщ, но эти встречи всегда заканчивались быстрыми поцелуями и еще более быстрыми прощаниями. «А у принца?» — рассеянно спросила она. «Есть кто-нибудь?» Софи напряглась, желая забрать вопрос обратно. Она не знала, с чего она вдруг сболтнула. «Я имею в виду, разрешено ли команде принца Мерика иметь отношения?» «Не друг с другом», — ответила Райбер. «Кроме того, мы покинули Нубревнийские земли, Донья, поэтому принца следует называть адмирал Нихар». Это привлекло внимание Софи, и она с радостью поменяла тему. «Титул принца меняется в зависимости от того, где он находится?» «Конечно, меняется. А ваш?» «Нет». Софи прикусила губу, когда над бочками прокатился свежий порыв соленого ветра. Однако вместо того, чтобы охладить девушку, он, казалось, ошпарил ей кожу. На лбу выступили капельки пота. Это была какая-то странная злая жара. Пугающая. И Софи становилось все жарче, пока Райбер продолжала рассказывать о том, что введенный Мериком рацион питания расстроил многих мужчин и только увеличил разрыв между теми, кто поддерживал Мерика, и теми, кто был за принцессу Вивию. И о том, какой грязной и многолюдной стала столица после Великой войны. От правдивости этих историй у Софи сводило лодыжки и подгибались пальцы. Мир, который описывала Райбер, был совсем не похож на тот, который Софи оставила позади. В империи Дальмоти, конечно, существовала бедность, но не голод. Возможно, Мерик действительно нуждался в торговле, даже с таким нищим поместьем, как Гастрель. Как раз в тот момент, когда Софи привстала, чтобы вернуться в каюту и проведать Изольду, до нее донесся голос Эврейн. «Так ты позволишь девочке умереть?» Рассерженный крик Эврейн перекрыл все, и грохот барабана, и шум тренировочной схватки между матросами. «Ты должен высадить нас на берег!» По позвоночнику Софи прокатилась ледяная волна. Спустилась к ногам, коленям, ниже. Девушка выпрямилась в полный рост, не слушая предупреждающий шепот Райбер, которая просила ее не высовываться. Как только она поднялась над бочками, на лестнице показалась темная голова Мерика. Он ловко вскарабкался на палубу, а его тетя в монашеском плаще осталась позади. Мерик прошел несколько шагов вперед, вертя головой, словно ища кого-то, и матросы расступились. Эврейн догнала племянника. «Этой девушке нужен не просто целитель, а колдун огня, Мерик! Без него она умрет!» Принц не ответил. Даже когда в голосе Эврейн зазвучала неприкрытая ярость, и она опять потребовала, чтобы Мерик причалил к берегу. Руки Софи сжались в кулаки. Икры на ногах, пресс — все напряглось в ожидании схватки. Если Мерик не хочет спасти жизнь Изольды, значит, он им не союзник. Неважно, что стояло у Софи на пути. Контракт, настроенные против них с Изольдой моряки — все уже было неважно. Адмирал Нихар стал ее врагом, а этот корабль — ее полем боя.